Schräg bedürft. Hoppa, schräg das Herz. Holla, schräg bedürft. Hoppa, schräg das Herz. Holla, schräg bedürft. Вперед, вперед, вперед, назад, вперед, назад. Опа, холла, холла, опа, опа, холла, холла. Холла! Когда делаете выпад, нужно, чтобы рапира выносилась вперед, а тело сколько можно было защищено от удара. Он демонстрирует прием, свирепо наступая на учителей. Ангард! Ну! Не виляйте задом. Защищайтесь, сударь, терцей, квартой. Я ходите с тем же парадом. А? БВГД. Терца, кварта, терца, кварта, терца. Опа, холла, опа. Ого! Не виляйте задом. Шире ноги, кисть левой руки на уровне глаза, левое плечо назад, голова прямо, взгляд уверенный. Разгоряченный Журден бросается в атаку. Музыкант и танцовщик спасаются за кресло. Как я уже говорил, весь секрет фехтования заключается в том, чтобы, во-первых, наносить противнику удары, и, во-вторых, чтобы самому таковых не получать. И вы никогда их не получите, если, как я вам в прошлый раз доказал путем наглядного примера, научитесь отводить шпагу противника от своего тела. А для этого вам нужно сделать легкое движение кисти руки к себе или от себя. И таким образом, значит, всякий человек, даже не из очень храбрых, может наверняка убить другого, а сам останется цел, да? Конечно. Разве мне доказал это наглядно? Не доказали. Отсюда ясно, какое высокое положение мы, учителя фехтования, должны занимать в государстве. И насколько наука фехтования выше прочих бесполезных наук. Как, например, музыка, танцы. Но, господин фехтмейстер, отзывайтесь о танцах почтительно. И научитесь уважать достоинство музыки. Да вы просто забавники. Как вы можете ставить ваши науки на одну доску с моей? Подумаешь, важная птица. Напялил нагрудник чучело. Берегитесь, плясунишка. Вы мне запляшете не как-нибудь. А вы, музыкантишка. Что? Вы мне запоете ангельским голоском. А я, господин драчунишка, научу вас, как нужно драться. Да вы с ума сошли, затевать ссору с человеком, который все терцы и кварты знает, как свои пять пальцев может убить противника путем наглядного примера. А я... Журден пытается разнять учителей, однако тут же отлетает в сторону, получив удар в левый глаз. Несколько табаков перепало и тщедушному старичку в черной сутане, неожиданно появившемуся в зале. Вы как раз вовремя подоспели с вашей философией. Ну, примирите как-нибудь этих господ. А в чем дело? Что случилось, господа? Повздорили из-за того, чье ремесло важнее, переругались, чуть-чуть было не подрались. Ну, полноте, господа, ну как можно доводить себя до таких крайних? Садитесь! Вот, разве вы не читали ученого трактата Сенеки о гне? Сенеки! Ну, понятно. Да. Понятно. Что может быть более низкого и более постыдного, чем эта страсть, которая превращает человека в дикого зверя? Все движения нашего сердца должны быть подчинены разуму. Да, Тихо. Умоляю вас, я преподаю танцы. Мой товарищ преподает музыку. А он непочтительно отозвался о наших занятиях и оскорбил нас. Ну и что? Мудрец стоит выше любых оскорблений. Лучший ответ на издевательство – это сдержанность и терпение. Они имеют наглость сравнивать свое ремесло произошло с моим? А это ли основание для волнений? Из-за суетной славы, из-за положения в обществе люди не должны вступать друг с другом в соперничество. Чем мы резко отличаемся друг от друга? Это мудростью и добродетелью. Но я утверждаю, что танцы – это наука, заслуживающая всяческого преклонения. А я утверждаю, что музыку чтили во все времена. А я им доказываю, что наука владеть оружием – это самая прекрасная, самая полезная из всех наук. Вот. А что ж это, по-вашему, философия, нахалы? Что? Наглецы! Смеете в моем присутствии говорить такие дерзости и без созрения совести, называть науками занятия, которые не имеют чести именоваться даже искусствами, и которые могут быть приравнены лишь к жалким ремеслам уличных певцов, борцов и плясунцов. Молчись! Собачий философ! Господин фехтмейстер! Педант тупоголовый! Господа! Молчать, ученый сухарь! Лучший ответ на издевательство – это сдержанность и терпение. Конечно, господин философ. Внезапно философ бьет фехтовальщика. Нокаут. Но на помощь пострадавшему приходят двое других учителей. Драка перекатывается в соседнюю комнату. Музыкант, фехтмейстер и танцор вносят слегка помятого философа. Сюда, сюда, сюда, сюда, положим осторожно. На сегодня достаточно. До завтрашних занятий. Забавно. Ой, господин учитель, как... Ну, так... Приступим к уроку. Господин учитель, ну как мне обидно, что они вас побили. Пустяки. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню на них сатиру в духе ее Ювенала, она их совершенно уничтожит. Садитесь. Спасибо, ну довольно об этом. Итак... Чему же вы хотите учиться? Вы знаете, ну чему только смогу. Я страсть как хочу стать ученым, и такое зло меня берет на отца с матерью, что они меня не учили всем наукам. Ну, это понятное чувство. Нам зины доктрина, вы тест, квази мортиш и магу. Ну, вам-то должно быть это ясно, потому что вы, вероятно, знаете латынь. Да. Ну, только вы разговариваете со мной так, как будто я ее не знаю. Вот... Это что вы сейчас сказали? А это значит, что без науки жизнь есть как бы подобие смерти. Латынь говорит дело. Латынь говорит дело. Скажите, вот что у вас есть основы? При себе? Нет, ну, начатки каких-либо познаний. Ну, конечно, я умею читать и писать. Да? Отлично, так... С чего же нам начать? Хотите, я обучу вас логике? Вы знаете, мне бы что-нибудь, ну, как-то... Как? Вот, ну, позавлекательнее. Ну, давайте займемся этикой. Ага, во, этикой. А в чем она, эта этика? Ну, она толкует о счастье жизни. Учит нас смирять свои страхи. Не-не-не-не-не. Я вспыльчив, как 100 чертей, и желаю беситься, когда меня разбирает злость, и никакая ваша эта этика меня не удержит. Так, может, вас прельщает физика? Ну, а физика это насчет чего? Она изучает законы внешнего мира и свойства тел. Тел? Да, ну, толкует о природе стихий, о признаках металлов, минералов, камней, животных. И объясняет причины различных атмосферных явлений, как то радуги, блуждающих огней, комет, зарниц, гром, молнии, дождь, небо. Да нет, ну нет же, нет, слишком много трескотни, слишком много всего навороченного. Так чем же вы хотите... Правописанием. С удовольствием. И потом, знаете что? Вот научите меня определять по календарю, когда будет луна, а когда нет. Шутик. Ну так вот, если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, да, то дабы вполне удовлетворить ваше желание, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв и о различных способах их произнесения. Да. Вот. Да. Прежде всего, я вам должен сказать, что буквы делятся на гласные, названные так, потому что они обозначают звуки голоса. Угу. И на согласные, названные так, потому что они согласные. Ага. Вот. В природе, значит, существует пять гласных букв. Иначе говоря, голосовых звуков. Это А, Е, И, О, У. Ну, вот это мне понятно. Так вот, чтобы произнести звук А, нужно широко раскрыть рот. А. А. Да. Так. Вот. А чтобы произнести звук Е, нужно нижнюю челюсть приблизить к верхней.